Она с трудом доковыляла, глядя себе под ноги, и только взойдя на площадку, подняла глаза на Ярослава. Вдруг поманила рукой в белой перчатке и тут же пошла вверх, с трудом одолевая каждую ступень. Он чуть запоздало встал и двинулся за ней, продолжая радоваться и страшиться ее. Женщина вывела его на чердачную площадку лестницы, которая среди студентов называлась лестницей любви. Она была всегда неосвещенной, темной и сейчас пустынной, потому что с концом сессии закончилась и любовь. Чердачная площадка считалась самым заповедным местом для влюбленных. Выше было только небо, и подсматривать мог лишь Господь Бог. Женщина обернулась к Ярославу и капризно попросила: «Поцелуй меня! Я хочу, чтобы ты поцеловал!» Губы ему показались совсем не призрачными, а горячими и сухими, словно ее мучили жажда и внутренний жар. Ему захотелось поцеловать еще, но женщина отстранилась и сказала все тем же тоном избалованной барыни: «Мне не нравится твоя борода. Сбрей ее». «Сбрею?» — пообещал он, все еще торжествуя и пугаясь. «И жди меня!» — потребовала она. — Я приду. Сама приду, не ищи. И пошла вниз, едва переставляя ноги со ступени на ступень. — Постой! — неуверенно позвал Ярослав. — Там нет хода. Там внизу закрыто. — Мне все открыто! — отозвалась она снизу. — Я пройду и поднимусь к тебе по этой же лестнице. Жди, ты обещал. Женщина пропала за поворотом марша, донесся лишь легкий и стремительный стук каблучков, будто это не она минуту назад едва переставляла ноги. В ту же ночь он сбрил бороду, и когда проснулся к полудню следующего дня, не мог вспомнить, по какой причине это сделал. Но как только вспомнил, к нему вернулся образ призрачной женщины с каштановыми волосами и единственный поцелуй на лестнице любви. И чтобы не забыть его, Ярослав нарисовал призрак сначала карандашом, затем фломастером. Образ медленно ускользал из сознания, таял, как изморозь на стекле. И тогда Ярослав побежал в художественный магазин, купил полотно, краски, кисти и принялся писать. Авиаспорт по боку, учебу долой. День и ночь мазал краски то по холсту, то по картону, и, казалось, вот уловил, ухватил, еще немного и образ заживет и засияет. Эти муки творчества длились до тех пор, пока однажды он не очутился в храме и не увидел икону «Утоли моя печали». Это была она. Неизвестный иконописец тоже видел женщину с каштановыми волосами и отважился изобразить ее Богородицей. А чтобы образ жил, требовалась деревянная доска. Так и начался этот третий период, когда в институте его прозвали Сезанном. Много раз он украдкой навещал эту лестницу, куда дозволялось приходить только в паре, иначе могли принять за стукача. Стоял подолгу, таясь в темноте, но слышал лишь звуки поцелуев, жаркий шепот, страстное дыхание и стоны на площадках. Все тут можно было услышать, кроме ее шагов, старчески шаркающих или стучащих, как взволнованное, тоскующее сердце.